Глава 22. Дело рода. Искра. За время моего отсутствия здесь ничего не поменялось. Разве что на орбите расположился боевой корабль имперского флота, значительно усилив оборону планеты. Зато прибытие разведывательного крейсера произвело фурор на планете. Отсюда, с орбиты, на ночной стороне планеты были видны сотни огней. В городах не спали. «А у вас весьма милая планета», — сообщила мне Мария, наблюдая вместе со мной за поверхностью через обзорный экран катера. «Мы уже покинули корабль и должны будем вернуться на него через трое суток. За это время мне предстояло многое сделать, ну а княжне придется довольствоваться общением с моими сестрой и матерью. Впрочем, они найдут общий язык, в этом я был уверен. Если получится, посетим город аборигенов. Посмотришь, где я научился фехтованию без базы знаний», — поддержал я разговор, хотя у самого в голове сейчас был целый рой мыслей, и главное среди них — как везде успеть. «Если это не отвлечет тебя от важных дел», — ответила девушка. «Я же понимаю, глава рода и все такое». «Все равно все не успею», — усмехнулся я. «Кстати, вон те огни, видишь? Нам туда. Это наше родовое поместье». «Гвардеец?» — растерянно произнесла мать, разглядывая мою форму. «Но как?» «Не могу рассказывать, запрещено», — ответил я, улыбнувшись. «Мама, главное, что у нас получилось задуманное. Теперь род Огневых надолго под защитой его императорского величества. Даже если меня не станет, вас, Анастасия, ожидает достойная жизнь». «Это очень неожиданно». Графиня Огнева все еще не пришла в себя. «А твоя спутница, княжна Воскобойникова, что вас связывает?» «Между нами больше, чем дружба. Но об этом прошу не распространяться и больше не поднимать при мне эту тему», понизив голос, сказал я. «Все очень сложно, и в первую очередь из-за нашей службы. Мама, давай перейдем к делу. Скажи, Марис Касар передавал тебе какую-нибудь информацию?» «Нет», — произнесла графиня и улыбнулась. «Но он оставил письмо. Пойдем покажу». Мы покинули кабинет и отправились в гостевое крыло. Я откровенно не понимал, что вообще происходит, но терпеливо ждал, что же такого хочет показать мать. Когда мы добрались до запертой комнаты, и графиня лично разблокировала замок, стало даже интересно, что же там такое. «Вот», — указала Огнева на стоявший посреди комнаты стол. «А точнее, на белый лист, лежавший на столешнице». «Письмо?» — удивился я. «Оно самое. Я уже и забыла, когда в последний раз видела такое. Вот, держи». Мать протянула мне металлические щипчики. «Рукой лучше не трогать, мало ли, вдруг отравлен. Я, конечно, использовала анализатор и ничего вредного не обнаружила, но предосторожность не помешает. Читать не стала, хотя очень хотела. Не знаю, как сдержалась». Я взял инструмент и приблизился к листу, на котором было написано размашистым почерком. «Только для графа Огнева. Лично». Осторожно подцепил письмо за край и перевернул, мысленно отдав нейросети приказ зафиксировать написанное. И тут же сам вчитался в строки. «Ваша светлость, если читаете эти строки, значит, вам повезло. В отличие от меня, вы еще живы. Однако помните, теперь вы находитесь под ударом. Сразу перейду к делу. Имя дворянина, заказавшего убийство вашего отца, маркиз Клейст. Кто он такой, вам виднее, но я уверен, что это всего лишь посредник. Так получилось, что мне удалось узнать информацию, которую тщательно скрывали. На протяжении последних 5 лет кто-то из высокопоставленных дворян целенаправленно захватывает власть в одном из рукавов галактики, принадлежащем империи. Подкупы, убийства, шантаж. Мне известно о 7 подобных случаях, если считать с вашим родом. Но не это главное. В захваченном рукаве не происходят альфа-прорывы. Совсем. Не знаю, известно ли это специальным службам империи, но та часть сектора космоса, что принадлежит роду Огневых, находится на границе с захваченной частью рукава, и хозяин всех захваченных секторов — некто герцог Авалин. Привожу фамилии родов, попавших под влияние или изгнанных и уничтоженных. Лавин, Клейст, Орлов, Антонияди, Самохвалов, Джейсон, Арзамасов. Большего сказать по данной теме не могу. Что касается нашей договоренности, четверо моих лучших поисковика уже начали собирать информацию о мифах и легендах. Думаю, справятся за полгода. Независимо от того, жив ли я, все данные будут переданы роду Огневых. Прощайте, ваше сиятельство. «Виктор, что удалось узнать?» — поинтересовалась мать. «Маркиз Клейст. Эта фамилия что-то говорит тебе?» — вместо ответа спросил я, наблюдая, как буквы на листе медленно растворяются. «Вот тебе и простое послание». «Он заказчик убийства», — голос матери стал глухим. «Скорее, посредник в передаче приказа. Я отпустил листок, так как он внезапно вспыхнул. Да, странное дело, эти технологии. А про герцога Авалина что-нибудь слышала? Это же ставленник императора, наместник в нашем третьем рукаве галактики. Подожди, ты хочешь сказать, что... Мама, будет лучше для всех, если ты не станешь во все это вмешиваться», — попросил я. «Это не наш уровень. Пока не наш. Зато у меня есть знакомые, которым будет весьма интересно узнать то, что передал младший арбитр». «Твой отец как-то обмолвился, что ему поступило крайне неприличное предложение. Это было за месяц до его смерти». Лицо Анны Огневой превратилось в безэмоциональную маску, верный признак, что она в ярости. «А еще граф Студилин в предпоследний свой визит намекнул мне, что ему угрожали». «Кто-то проворачивает в нашем рукаве свои дела. И все это дурно пахнет», — озвучил я свои мысли. «Странно, что тайная служба империи до сих пор не пресекла подобную деятельность». «Ты просто плохо представляешь себе размеры империи и не знаешь, что все дворянское сословие постоянно воюет друг с другом. Так что не удивляйся». «Удивляться не буду, но с нужными людьми поговорю. А сейчас мне нужно заняться текущими делами. Начну с посещения родового гнезда и сразу предупреждаю, ближайшие трое суток все частицы духа буду тратить на себя и развитие активатора. Кстати, ты изучала способности ветви астрала?» 4. «Выше второго уровня не стала подниматься, чтобы не испортить тебе развитие», — ответила мать. «Виктор, может, расскажешь в двух словах о своих планах на ближайшее будущее и какое место в них занимаем мы?» «Ну, для начала я усилю род, к нам добавится 5 одаренных молодых мужчин. Затем Вадим создаст из них отряд, специализирующийся на защите от альфа-проявлений. Возможно, кто-то из них будет направлен в академию». «Для чего такие сложности?» — вопрос матери прозвучал с неодобрительными нотками. «Потому что назревает что-то нехорошее. И я не хочу, чтобы вы оказались не готовы к защите». Мой голос тоже изменил тон, став строже, чем следовало. «Мне продолжать рассказывать о своих планах?» «Прости, продолжай, я не буду больше перебивать», — тут же исправилась мать. «Все же она не являлась главой рода, в отличие от меня. Всех одаренных следует усилить до ранга D-минимум, и чтобы у каждого в наличии были атакующие и защитные способности 3-4 уровня», — добавил я. «И еще. Понадобятся кредиты. Много. Для этого я переведу вам большую часть средств со своего счета и сделаю 10 заготовок к истинным артефактам. Кстати, лови инфопакет, там будут макеты изделий. Позаботься, чтобы такие изготовили к завтрашнему вечеру. 10 изделий». «Ох», — сплеснула руками мать, — «где ты научился этому?» «У нас имеется 3-й ствол развития, я же говорил. Так, не будем отвлекаться. Слушай дальше». Атмосферный истребитель несся сквозь ночь к родовому гнезду. Позади остались редкие огни города Крейнаа, где я провел новый отбор кандидатов в одаренные и даже наградил 6 молодых охотников даром предтечь. Аборигены встретили меня так, как подобает, а когда я рассказал верховному священнику и группе посвященных об угрозе альфа-пробоев и о том, что мне удалось узнать в Академии о зараженных, они были потрясены. Воистину, группа бессмертных, моих кровных врагов, приговорила всех последователей Крушителя к вымиранию, внушив им ложные правила и законы. Оставив без права на развитие, ограничив во всем. Ничего, настанет день, и я спрошу с богов за все. «Ваша светлость, мы приближаемся», — раздался в наушнике голос Вадима. «Начальника охраны рода я взял с собой, он летел во втором истребителе». «Знаю, Вадим, я захожу на посадку первым». Это было интересно — сажать непослушную стальную махину на небольшой ровный участок поверхности. Своего рода вызов моим способностям. Впрочем, на тех нескольких занятиях, что были у нас в академии, у меня всегда получалось приземлиться удачно. Вот и в этот раз я смог не только мягко посадить истребитель, но еще и занял при этом самый край расчищенной площадки перед гнездом. Дождался, когда начальник охраны опустится рядом, и только после покинул машину. «Ваша светлость, какие будут указания?» — спросил начальник охраны, едва приблизился ко мне. В глазах спокойствие соседствует с напряженностью. А ведь он уважает меня. Не как своего главу рода, а именно как человека, воина. «Пошли. Пока буду заниматься приготовлениями, расскажу, что тебе нужно будет сделать за время моего отсутствия. Про альфа-проявление слышал?» Расположившись возле активатора, я прикрыл глаза и мысленно перечитывал свои приобретения. 6 новых способностей, обошедшихся мне в 2200 частиц духа. «Стена крепости духа. Уникальная способность притечь 1-го уровня. Создает перед одаренным стену 2 на 2 метра. Активация 100 частиц духа. Время действия — 3 минуты. Астральная сфера. Уникальная способность притечь 3-го уровня. Создает защитную сферу диаметром 4 метра, защищая всех, кто находится внутри. Активация 500 частиц духа. Время действия 10 минут. Огненная стрела. Способность притечь 1-го уровня. Активация 70 частиц духа. Дальность поражения до 50 метров. Духовная связь. Уникальная способность притечь 3-го уровня. Позволяет черпать частицы духа из активатора гнезда на любом расстоянии. Активация 400 частиц духа. Максимальный объем переносимых из активатора к одаренному частиц духа – 800. Астральный двойник. Уникальная способность «Предтечь 3-го уровня». Позволяет призвать незримого двойника, способного действовать самостоятельно, но в интересах призывателя. Может использовать способности и умения «Предтечь 1-2 уровня». Имеет запас 500 частиц духа. Активация 500 частиц духа. Время действия 1 час. Огненная плеть. Способность притечь 3-го уровня. Создает 5-метровую огненную плеть. Активация 100 частиц духа. Каждый нанесенный удар от 50 до 250 частиц духа. Время действия 1 час. Смахнув висевшие передо мной сообщения от предтеч, повернулся к расположившемуся у стены Радовичу. Вадим дремал, но, почувствовав мой взгляд, встрепенулся. «Ваша светлость?» «Отдыхай», — махнул я ему рукой. «Нам и правда некуда было спешить. Ночная молитва в храме скоро закончится, и я получу очередную волну частиц духа. Ее как раз хватит, чтобы увеличить объем активатора, а затем поднять уровень некоторых уже имеющихся у меня способностей. А затем можно будет отдохнуть, дожидаясь уже общей утренней молитвы, после которой я планировал расширить свое энергоядро. По сути, это были 2 из 4 причин, из-за которых я прибыл сюда». Осмотревшись, мысленно махнул рукой и собрался последовать примеру Вадима, однако дар предтеч внезапно выдал еще одно сообщение. «Потомок, ты разблокировал 25 способностей и умений предтеч. Доступ к получению новых способностей и умений 1-го уровня заблокирован. Получена награда. Пассивное умение 2-го уровня «Духовник рода». Обладатель умения способен вселиться в любого из членов рода на 1 час. Доступная частота вселений 1 раз в 10 дней». Ну вот, пожаловали первые ограничения. А ведь меня никто о них не предупредил, и в информационной базе для одаренных такого тоже не было. Что ж, вроде ничего полезного не упустил, да и сама формулировка «доступ к получению заблокирован» как бы намекает, что есть возможность разблокировать. Ладно, разберусь с этим позже. Главное, что уже приобретенными можно пользоваться и повышать их уровень. Опустившись на корточки, прислонился спиной к активатору и уже собрался прикрыть глаза, как пришло новое оповещение, на этот раз желанное и ожидаемое. «Получено 3000 частиц духа от последователей. Энергоядро заполнено. 2000 частиц духа перенаправлено в активатор рода огневых. Активатор переполнен. Потеряно 1000 частиц духа. Доступной энергии 1000 частиц духа, 100% от максимума энергоядра». Ну вот, отдохнуть не получилось. Ничего, успею погрузиться в астрал. Все условия для увеличения активатора, как и для роста энергии ядра, выполнены, так что... Запущен процесс увеличения родового активатора. Израсходовано 1000 частиц духа. До завершения преобразования осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Текущий объем активатора вмещает 2000 частиц духа. Внимание! Запущено общее преобразование гнезда рода Огневых. «Бездна!» — выругался я, вскакивая на ноги. Недра гнезда начали содрогаться, казалось, что вся гора ходит ходуном. А еще пришло ощущение вмешательства кого-то запредельно могущественного. Стены на моих глазах раздались в стороны, сводчатый потолок поднялся на добрые 2 метра, даже активатор изменился. Он стал шире и приобрел алый оттенок. И все это без единой каменной крошки сверху, даже пыль не поднялась. Когда все закончилось, чувство, что рядом присутствуют бессмертные на пике своего могущества, исчезло. Однако я не спешил предпринимать какие-то действия. Вместо этого нырнул в астрал, в надежде, что мне удастся узнать, если не источник силы, то хотя бы его природу. Увы. Но след божественного вмешательства исчез слишком быстро, из-за чего у меня появилось еще больше вопросов. И не только у меня. «Хозяин, ты тоже почувствовал это? Как думаешь, с ним можно наладить контакт?» «Варда, ты опять действуешь без разрешения?» — мысленно спросил я, окрасив мысли речи волевым посылом. «Впрочем, расскажи, на кого похож создатель гнезда?» «Создатель? Не смеши меня, это всего лишь слуга, который присматривает за владениями хозяина. А самого владельца я ни разу не видел за все время своего заточения. Лишь почувствовал однажды, и до сих пор помню это». «От тебя другого ответа и не ожидал», — отмахнулся я от духа рода. «Все, не отвлекай меня». «Ваша светлость, что это было?» «Вадим, я только что удвоил возможности нашего рода, и мне непонятно, что мешало моему отцу сделать это раньше». «Ладно, разберемся. Сегодняшняя работа только для главы рода, так что можешь продолжать отдыхать». Прикоснувшись к активатору, я мысленно пожелал увеличить свое энергоядро и уже в который раз получил оповещение. Запущена усиленная трансформация энергоядра. Процесс увеличения объема продлится 10 секунд. Стоимость — 1000 частиц духа. И снова сосущая пустота в районе солнечного сплетения. А через 10 секунд новое оповещение. Энергоядро увеличено до 2000 частиц духа. Доступно 0 частиц духа. Для очередного увеличения объема энергоядра необходима сложная трансформация. Стоимость — 2000 частиц духа. Особые условия. Необходимо приобрести способности или умения родового древа не менее 30. Частично выполнено 19 из 30. Одна способность должна быть не ниже 4 уровня. 10 способностей не ниже 3. Необходимо увеличить объем родового активатора до 5000 частиц духа. Стоимость увеличения — 2000 частиц духа. Потомок, ты получил первый ранг развития. Получено. Право провести к древу представителя другого рода, не больше одного за раз. Право давать доступ представителю своего рода к любой ветви развития. Так вот, почему Огневы не повышали уровень активатора. Не хотели, чтобы кто-то заставил их привести сюда чужака. Только кого именно? Уверен, имелся некто конкретный. Интересно, какие разрешения и возможности откроются при следующем повышении? А ведь сделать это теперь станет проще. Жаль, задерживаться никак нельзя. Учитывая, что уже наступило утро следующего дня, через сутки мы с Марией должны быть на борту разведывательного крейсера «Империи». Ладно, всему свое время. Сейчас следует дождаться нового пополнения частиц духа и осознать, сколько праны я получу. Возможно, у меня откроется доступ к какой-нибудь божественной способности. «Тяжело покидать родной дом?» — спросила Мария, расположившись на соседнем сиденье. «Нет», — честно ответил я, наблюдая через панорамный экран, как наш катер приближается к шлюзу крейсера. «Что меня ждет на планете, кроме дуэлей и рутины? Со вторым отлично справляется мать, а от назойливых дворян оберегает это». Я похлопал по погону лейтенанта гвардии Империи. Статус, запрещающий дворянам бросать вызов любому гвардейцу. А вот мне, наоборот, можно это делать. Правда, за подобные поступки командир накажет, причем максимально строго. С момента, как я прошел испытание, мое положение в обществе сильно изменилось. Главенство рода отошло на второй план, а на первый вышел устав гвардии, главный постулат которого — служить его императорскому величеству, защищать империю и содружество от всех проявлений альфа. «Твоя мать рассказала мне, как ты, еще не восстановившийся от астральной раны, выиграл две дуэли подряд. Вот это, Виктор, в тебе и привлекает. Стоит раз посмотреть в твои глаза и понимаешь, ты никогда не сдашься. И еще эта уверенность, исходящая от тебя, она словно аура очень сильного одаренного. Невероятная мощь». «Просто побывал за гранью жизни, и мне не понравилось», — ответил я, мысленно улыбнувшись. Если бы она знала, насколько права. Дело в том, что после увеличения энергоядра ко мне вернулась еще одна божественная способность — аура подчинения. Пока слабая, действующая только на простых смертных, не обладающих даром и на расстоянии не больше 1,5 метра от меня. Зато срабатывала на всех — мужчин, женщин, животных. И это была лучшая награда за всю мою поездку из Академии домой. «Посадка прошла успешно!» — прозвучал из пилотской кабины голос Вадима. Он лично вызвался доставить меня на борт корабля. Что ж, пора возвращаться в Академию. Там нас с Марией уже ждет офицер элитного подразделения гвардии, а затем произойдет то, чего княжна не знает. И чувствую, генерал Вихарев приобретет в ее лице очень опасного врага.